материалы. «А если совместить ядерный реактор с артефактом фильтрации?» – предложил Шашокин. «Пропадает ограничение на энергию для артефакта. Плюс всегда можно понизить уровень заряда, подсунув что-то твердое». «Неплохая идея. Подумайте, как это можно совместить», — согласился с ним Сергей. «У вас все, товарищи?» — поинтересовался Берия. «Можно тогда мы с товарищем Сергеем пообщаемся наедине?» После короткого прощания они остались вдвоем. Берия немного понаблюдал за тем, как Сергей изготавливает амулеты. «Плохо, что у вас пока не получаются привычные нам рации», — неожиданно сказал он. «Закончим с этими. Так быстрее хоть какую-то связь наладить получится», — спокойно ответил Сергей. «Потом Нед изготовит компьютер и рассчитаем новый, более удобный телефон». «Мне вот интересно, что это за компьютер такой, что может все рассчитать?» «Очень сложная штука. И основная проблема даже не в нем, а в программном обеспечении для него. Но это дело будущего. Так что вас интересует, Лаврентий Павлович?» «Мне интересно, куда делась пара сотен вампиров и несколько тысяч ретрансляторов», — Берия пристально смотрел на Сергея. «Ушли в экспедицию, а ретрансляторы для обеспечения связи по пути». «Судя по количеству ретрансляторов, они ушли очень далеко. Если не секрет, то куда?» «В Южную Африку. Заодно покроют связью Аравийский полуостров и восточную часть Африканского континента». «Что им там понадобилось?» – удивился Берия. «Хотят найти и при необходимости отвоевать свое место под солнцем», — улыбнулся Сергей. «Вы же говорили, что им понравился Крым. Тут есть такая проблема, как менталитет расы, некоторые представители которой живут дольше, чем Иисус известен на земле», — Сергей посмотрел на Берию. «Не понимаете?» «Не совсем. Я в курсе, что некоторым из вампиров больше 2000 лет. Но по всем выкладкам они чуть ли не идеально вписываются именно в наш, советский тип общества». «И все-таки они привыкли быть над обществом, а не внутри него», — пояснил Сергей. «Они спокойно воспринимают нас, но привыкли к другому». «То есть наше общество их не вполне устраивает, при этом они не хотят вмешиваться в его социальное устройство, я правильно понял?» «Абсолютно», — кивнул Сергей. «И причина даже не в том, что я могу им запретить это делать. Вампирам проще найти место с практически дикими племенами и перестроить их под себя, чем пытаться изменить народ, совсем недавно переживший уже кровавую перестройку», — поморщился Сергей на последнем слове. «Каковы шансы, что, став независимыми, они не будут помогать нашим врагам, а по-прежнему останутся нашими союзниками?» «Они долгоживущие», — выделил последнее слово Сергей. «Они хорошо помнят добро, и зло тоже долго не забывают. Пока вы к ним относились очень хорошо. Даже провокаций никаких не припомню с вашей стороны, что меня удивляет, если честно. В дальнейшем вам стоит просто укреплять уже имеющиеся связи. Вампиры, кстати, надеются на помощь нашего государства при обустройстве на новом месте, в том числе и людьми. Учителя, врачи, инженеры. В тех краях много кто потребуется». «К тому же», — Сергей пристально взглянул на Берию, — «Южная Африка — это кладезь полезных ископаемых. В союзе с такой страной можно уже начинать диктовать цены на многие полезные ископаемые, а еще лучше на продукты их переработки на мировом рынке. То же самое относится к странам Персидского залива. Там гигантские месторождения нефти и газа». «Неужели больше, чем у нас? Судя по карте, которую вы предоставили, Советский Союз может утопить весь мир в нефти. Про газ я даже не говорю. Там он относительно легко добывается, и поэтому его добыча очень дешева. Вам тоже надо контролировать эти страны. Или очень сильно дружить с ними. Странно, что вы этого не знаете. Я писал об этом в документах, которые передавал Иосифу Виссарионовичу». «Товарищ Сталин перегружен работой. Видимо, он посчитал эти документы не такими срочными и отложил в сторону». «Может быть», — согласился Сергей. «Я удовлетворил ваше любопытство?» «Как всегда», — улыбнулся Лаврентий Павлович. «Вам хоть вопросов не задавай. После ответов обычно работы только прибавляется». «Такова жизнь, как говорили французы», — улыбнулся Сергей. Глава 11. «Чаем не угостите?» — попросил Берия. «Пойдемте на кухню. И правда, перерывчик не повредит». Сергей положил в коробку очередной амулет и поднялся из-за стола. На кухне он сам сначала подогрел чайник с помощью плетения и только потом сунул в розетку доводить до кипения. Себе Сергей соорудил кофе, а Берии заварил рассыпного чая. До пакетиков дело во всем мире еще не дошло, не то что в Советском Союзе. Сев напротив Лаврентия Павловича, он спросил: «Так что у вас еще за проблема?» «Лекарство, которое вы привезли от друида. Меня и товарища Сталина затерроризировали наши врачи по поводу рецепта изготовления», — отпив чай, ответил Берия. «Вы упорно не хотите им делиться». «Не то что не хочу, проблема в другом. По имеющимся законам за эти лекарства я получаю копейки». «Не такие и копейки», — не согласился Берия. «К тому же сталинская премия вам гарантирована». «Вы в курсе, что для меня это тоже копейки? Вот скажите, какой смысл мне давать вам свои идеи за эту мелочь? В случае, если вы сами займетесь разработкой этих вещей и процессов, то уйдут годы и сотни миллионов рублей. Но сейчас я говорю не столько про себя. У меня проблем с деньгами нет. Я говорю про других. Вот взять того же друида. Он вам рецепты, а вы ему спасибо. А у него ведь тоже потребности есть. Хоть те же удобрения прикупить. На какие шиши он это сделает?» «Государство окажет ему всестороннюю помощь. Не вижу в этом проблемы», — возразил Лаврентий Павлович. «Для этого придется ему отстоять кучу очередей и подписать сотни бумажек? А если нарвется на тупого коммуняку, радеющего за благо страны по принципу «не дам и все, нам нужнее»? Ему что тогда делать? Сообщить, куда следует, а там разберутся? Я прав? Вот скажите, а нахрена это ему надо? Когда он может заплатить какой-нибудь артели, и ему все сделают в лучшем виде?» Сергей откусил пряник и запил кофе. «И друид — только частный случай. Коллектив ученых, который создал что-то новое, получает за свое изобретение копейки». «Ученые работают за зарплату», — вновь спокойно возразил Берия. «Зарплату платит государство, следовательно, оно является собственником труда этого ученого. Как вы говорили, на разработке иногда тратятся миллионы государственных денег». «Здесь вы правы. Но если это было изобретено в частном порядке? На свои деньги. Автор должен получать за свое изобретение награду пропорционально его использованию. Не все в мире капитализма плохо, и вы сами это понимаете. А то получается, один изобрел бульбулятор, который нафиг никому не нужен, а другое оружие, пробивающее танки на вылет. При этом оба получают одинаковое вознаграждение за труды, которые тоже несопоставимы». «С чего вы это взяли?» — неподдельно удивился Берия. «Нет у нас в стране подобной уравниловки. И оплата идет именно за использование изобретения или рацпредложения. Видимо, у вас неверное сведение по этому вопросу. Не нравится свидетельство, так оформляйте патент, проблем никаких нет. Правда, в вашем случае большинство изобретений и так принадлежат государству, хотя бы в силу их секретности». «Уже принадлежат?» — не понял Сергей. «Естественно. То, что можно, сразу оформлялось соответствующим образом». «А мне никто даже не намекнул». «А вы не интересовались. И денег вам платить прямо сейчас у государства нет. Потому и молчали сначала». «А потом?» «Потом посмотрели, что вы все равно большую часть денег нам назад возвращаете в пользование, и успокоились. Вам не надо, а у нас не потеряется. Если хотите, могу вечером прислать человека с чемоданом ваших авторских свидетельств». «Да уж, ситуация. То есть на лекарство друида тоже все документы оформят, и будет он получать за это приличные деньги?» «Именно. А мы все понять не могли, что за прижимистость такая на вас напала», — улыбнулся Лаврентий Павлович. «Что с рецептами?» «Они очень нужны. Живой воды на всех не хватает. У нас ведь не только фронт, но и намного больший тыл, который тоже болеет. Я сейчас дам вам список растений и веществ, которые нужно заготовить. Учитывая, что скоро зима, надо посоветоваться с ботаниками. Возможно, что-то из этого списка произрастает в других странах. Примерное количество я тоже укажу. Чай допьем, и я вам набросаю список. Подробные рецепты и способ приготовления я набросаю позже. Это не быстро. Вы знаете, что ваша авантюра с мстителями получила неожиданный международный эффект?» — внезапно спросил Берия. «Кто бы мне сказал», — удивился Сергей. «Рассказывайте». «Немцы до сих пор пытаются создавать концентрационные лагеря, но у них это плохо получается. Как правило, существуют они не более 3 суток. Дошло до того, что многие из офицеров предпочитают отправку на фронт службе в этих лагерях. На фронте безопаснее», — с улыбкой поведал Лаврентий Павлович. Англия тоже расформировала все лагеря для туземцев, даже рабочие. «Дуют на воду», — усмехнулся Сергей. «Очень похоже. При этом они начали тайные поставки теплых вещей немецкой армии», — помрачнел Берия. «А что вы хотели? Англичане, да чтобы не нагадили, это нонсенс», — ухмыльнулся Сергей. «Только немцам теплые вещи мало помогут». «Почему вы так думаете?» «Зима, минус 30 на улице. По линии фронта редкой цепью проходят вампиры и всех глушат. Сколько счастливчиков доживет до следующего дня в таком состоянии?» «При этом никто никого не убивал. Это генерал Мороз сделал». «Эту же операцию можно провернуть и сейчас. Уже достаточно холодно по ночам», — произнес Берия разочарованно. «Просто по неофициальным каналам поступила информация, что в случае подобных массированных диверсий немцы начнут применять химическое оружие». «С этого места можно поподробнее», — заинтересовался Сергей. «В общем-то, я вам уже все сказал», — удивленно произнес Лаврентий Павлович. «Каких подробностей вы от меня хотите?» «Действительно», — согласился Сергей. «В моей истории тоже был момент, когда Гитлер хотел применить химоружие, но его удалось образумить. Подробных сведений у меня нет, но я помню, что Черчилль сделал заявление. Он предупредил Гитлера об ответной бомбардировке германских городов химическими бомбами в случае применения химоружия на Восточном фронте». «Очень похоже на правду», — подумав, кивнул Берия. «Я доложу об этом товарищу Сталину». «Как идут поставки в счет оплаты?» — спросил Сергей. «Хорошо идут. Благодаря вашим амулетам-радарам подводные лодки буквально выкашивают немецкие суда. У нас на вооружение перед войной приняли электрическую торпеду. Подводники раньше от нее отбрехивались, как только могли. Теперь же на них очередь. Обычные, наоборот, стараются не брать». «Из-за чего так резко поменяли привычки?» «Раньше старались использовать парогазовые торпеды. У них запас хода больше и скорость. Но с появлением вашего радара вспомнили про управляемые торпеды. На радаре хорошо видно и торпеду, и цель. Можно ее подвести в подводном положении и только возле корабля заставить всплыть. След электрическая торпеда не оставляет. Засечь, кто и откуда ее выпустил, тоже невозможно. Вот и соревнуются теперь наши подводники, кто больше мышей поймал. Подводные лодки по той же схеме топят. Теперь неважно, на глубине она или всплыла. Главное — подобраться незаметно». «Незаметно», — задумался Сергей. «Я не специалист в этом деле, но слышал, что в мое время применяли на лодках звукопоглощающее резиновое покрытие. Подкиньте идею вашим ученым. Пусть поработают в этом направлении». «Насколько оно было эффективным?» «Один из типов наших подлодок американцы прозвали черной дырой. Ее не могли обнаружить никакими способами. А они тоже совершенствовались. И подлодка была побольше, чем делают сейчас», — объяснил Сергей. «Хорошо, я пну, как вы говорите, наших ученых в нужном направлении», — поднимаясь, сказал Берия. «Спасибо за чай». «Да, чуть не забыл. Скоро начнут прибывать иностранные рабочие на лечение и их родственники. Мы обещали их пролечить, а они, в свою очередь, доказали свою компетентность и квалификацию. Вдобавок, настойчивые просьбы по возобновлению подготовки летчиков и диверсантов я тоже больше не могу отклонять. На фронте повышается напряжение и может рвануть в любую секунду. А каждый подготовленный вами человек по эффективности перевешивает десяток простых бойцов, лучших бойцов. Так что постарайтесь закончить необходимый минимум амулетов и переключайтесь на другую работу. Мы считаем, что ваша работа с людьми сейчас важнее». «Действительно, чуть не забыли», — поддел Берию Сергей. «Хорошо. Учту это в своей работе». «Здесь вы правы. Иногда хрен определишь, что сейчас важнее». Нед пришла домой, как обычно, поздно. Заглянула в гостиную. «Ты что делаешь?» — удивилась она. «Прощальную записку сочиняешь, сидя на чемоданах?» Сергей вместо нудной работы с амулетами быстро что-то записывал карандашом на листах бумаги. «Твои слова да богам бы в уши», — ответил он, не прекращая занятия. «Маленький портфельчик тебе». «И что там?» — спросила девушка, сразу захапав названный предмет. «Твое любимое», — буркнул Сергей. «Ого, это все нам?» — удивилась Нед, разглядывая документы. «Наверное, я не смотрел». «А в чемодане что?» — девушка притянула к себе чемодан. «Авторские свидетельства». «Так ты у нас крутой изобретатель», — ехидно заметила она. «Там и твои есть, на разные психологические методики». «Даже не представлял, что на это тоже свидетельство выдают», — спокойно ответил Сергей. «Так что не тыкай на мое бревно в глазу. У тебя там тоже инородные предметы имеются». Он оторвался от бумаг. Есть будешь? Буду. А что ты пишешь? Рецептуру и способы изготовления описываю на зелье друида. Он их в меня пакетом засунул. Не думал, что так много информации окажется, пока за карандаш не взялся. Долго тебе еще? Наверное, с часок провожусь. А ты куда-то торопишься? Пиши пока, потом расскажу. Нед отставила чемодан в сторону, захватила некоторые бумаги из портфеля и удалилась на кухню. Когда он закончил с писаниной, то позвонил в приемную Берии. «Это Сергей», — сообщил он в трубку. «Передайте главному, что бумажки для него готовы». «Передам, товарищ Сергей», — ответил секретарь Берии и положил трубку. Зайдя на кухню, он застал Нед за чтением бумаг. «Ты хоть поела?» — спросил Сергей, наливая себе кофе. «Да, спасибо, было очень вкусно», — рассеянно отозвалась девушка. «А я смотрю, неплохо тут живется изобретателем. Вон тебе уже сколько денег насчитали». «Я больше плагиатор», — возразил Сергей. «Но каких-то угрызений совести не чувствую». «Согласна с тобой. Оставим это для других. У нас других проблем хватает». «Ну так я слушаю, что у тебя за проблема?» «Неси сумку из прихожей, а я пока на столе приберу». Из сумки Нед достала небольшую коробку. В ней лежали аккуратно переложенные мягкой тканью крупные пластины. «Это будущий компьютер для лаборатории. Если я рассчитала верно, то он должен заработать», — объяснила она. «Вот тебе кристалл для накопителя. Вот золото для создания межплатных соединений. А это алюминий для создания электрического интерфейса». По мере пояснения она доставала из сумки названные материалы. «Электрического интерфейса, значит?» — посмотрел на нее Сергей. «И ты молчала?» «Я только недавно пересчет закончила», — оправдываясь, ответила девушка. «Думала, без него можно обойтись, но никак не получилось». «И что же тебя натолкнуло на столь необычную мысль?» «Я, когда начала изучать схемотехнику периферийных устройств, поняла, что без преобразователя никак не получится. Короче, проще было пересчитать, чем создавать бандуру с разными оптоэлектронными преобразователями». «И в какой библиотеке сейчас можно взять такую интересную книжку?» — ласково спросил Сергей, пристально разглядывая девушку. «Тут». Нед поняла, что проговорилась, и, понурившись, постучала себя по виску. «Рассказывай, психолог ты мой недоучившийся», — расслабился Сергей и отхлебнул кофе. «Я, когда первый раз увидела, как ты записываешь все свои знания, сразу испугалась, что все те книги и курсы, которые у меня на нейросети хранятся, придется вручную переписывать. Вот и не стала про них говорить. А сейчас возникла необходимость в их изучении, и вот я и...» — растерянно объяснила Нед. «Все с тобой ясно», — вздохнул Сергей. «Даже спрашивать не буду, что еще ты от меня утаила. Опять потом отмажешься, как Штирлиц». «Я их потом распечатаю, когда принтер будет более-менее нормальный». «Да понял я тебя», — успокоил ее Сергей. «Показывай, что тут с чем соединять и в каком порядке активировать». «Вот эти 9 пластин одна над одной. Накопитель под самой нижней. А сверху вот эта интерфейсная. Она формирует экран и клавиатуру. Также к ней крепятся преобразователи для электрического интерфейса». «Интерфейс нас не поубивает?» Сергей вспомнил молнии, которые получались при экспериментах Нед с плетениями дроу. «Не должен. Я пересчет сделала именно под твой уровень. Со всеми возможными поправками ожидаемый диапазон напряжений от 1/10 до 10 вольт. Как видишь, разброс в 2 порядка погрешности, но ничего смертельного нет». «С этим понятно», — Сергей проследил за кончиком карандаша, запоминая плетение. «А обратно как? Из электричества в магию? Обратная связь тоже нужна?» «Это же плетение. Оно реверсивное. Работает в обе стороны», — гордо заявила Нед. «По крайней мере, должно работать», — уточнила она. «Давай пробовать». Сергей придвинул к себе пластины и начал складывать их стопкой. «Греться не будут? Теплоотвод не нужен?» «Ты слышал о перегреве магических плетений?» — удивилась Нед. «Я про магические компьютеры тоже не слышал. По какой логике он работает у тебя?» «По троичной. Для магии самая удобная логика. Большинство плетений тоже на ней основаны. Решила сделать простенький компьютер для начала. На 9 блоков вычислительной памяти». Подзавис Сергей. «А разрядность какая?» 27-разрядный. Я же говорю, простенький». «Так», — протянул Сергей. «А объем памяти какой?» «Не знаю», — пожала плечами девушка. «Может, килотрайт, а может, эксотрайт. Проверять надо. Здесь использована память стекового типа, а не привязанная физически к носителю. Но глубина стека мне неизвестна. Вычислить можно только опытным путем. Ладно. Не буду ломать голову и доверюсь в этом вопросе профессионалам. Сергей махнул рукой на эти сложности. У вас там в будущем все компьютеры на троичной логике работают? Нет, конечно. В основном китайцы на нее перешли. Когда Запад стал запрещать использовать свои технологии, то они переключились на троичную логику. Там замучаешься доказывать, что это чья-то другая технология. И книги по этой логике у тебя, естественно, есть, заключил Сергей. Естественно. Взламывать много чего приходится. Надо знать эту кухню соснов. Вот в нас информации напихали, на всякий случай. Пока они разговаривали, Нед фиксировала силовыми плетями пластины в требуемом положении, а Сергей соединял их в нужных местах золотыми проводниками. Когда закрепили последнюю верхнюю пластину и накопитель, получился практически кубик со стороной в 1 дециметр. «Теперь надо электрический интерфейс приделать», — сказала девушка. «Без него компьютер сможет работать?» «Сможет, только у него никакой программы нет. А без интерфейса я ее не залью. Надо хотя бы базовые контакты для заливки низкоуровневого ПО сделать». «А сразу прошить в каком-нибудь кристалле нельзя было?» «А смысл? Этот компьютер ведь не выключишь кнопкой, как электрический», — возразила Нед. «А если зависнет, и надо будет его перезапустить?» «Все же, Сергей, ты древний», — заключила Нед. «Давно уже таких программ не пишут. И завис известно только из истории компьютеров. Делай интерфейс вот к этим контактам, чтобы они приходились на вот эти места». Она показала, к каким участкам ладони должны подходить контакты. «Надо заизолировать их еще на всякий случай, и для общей жесткости конструкции полезно будет». «Неси ящик с кальцитом из гостиной. Пойдет на роль электрического изолятора», — посоветовал Сергей, формируя одновременно выводы из интерфейса сбоку кубика. Вместе с контактами залили также остальное пространство между пластинами кальцитом. «Компьютер каменного века», — вслух высказал мысль Сергей, разглядывая получившийся серый камень кубической формы. С одного боку была выемка в форме ладони Нед с поблескивающими контактами разъема. «Слушай, а на какой частоте он работает?» «На тот, какую подашь вот на этот вход с внешнего генератора», — она указала на один из контактов. «Пока в его роли буду я. А потом подсоединим внешний генератор. Давай уже активируй его», — попросила девушка. Сергей перевернул куб, подключил шину питания к накопителю и сверху залил кальцитом. Потом начал закачивать в него энергию. Золотые проводники по мере заполнения энергии переходили в модифицированное состояние. «Вроде закончил», — Сергей положил серый куб перед Нед. «Теперь твоя очередь». Она осторожно поднесла руку к выемке. Не почувствовав уколов электричества, девушка уже смелее прижала ее к контактам и закрыла глаза. Долгое время ничего не происходило, потом над кубиком развернулся экран и квазивиртуальная клавиатура. Нед громко выдохнула и открыла глаза. «Работает!» — обрадовалась она, увидев светящийся экран. Потом, не отрывая руку от куба, другой рукой пробежалась по клавиатуре. «Видал? Сама не верю, что получилось!» На экране возникло сложное переплетение линий, которые начали меняться, хаотично изгибаясь. «Судя по тестам, быстродействие у этой штуки запредельное, по местным меркам. Плохо, что 4 пластины из 9 получились с дефектами и не работают. Дополнительные 2 пришлось отключить, чтобы не вызвать асинхронности». «На какой частоте он сейчас работает?» 6,2 ГГц. Больше я просто не могу подать на внешние контакты». «И не надо. Наоборот, нужно всем говорить, что выше, допустим, 1 МГц он не может работать физически. Иначе меня еще и за изготовление компьютеров засадят. Рассчитай простой LC-фильтр. Я его спрячу под кальцитом. А то знаю я этих умельцев. Обязательно попробуют разогнать», — сразу решил Сергей. «Про троичную логику тоже ни слова. Поставишь на этот компьютер программы для работы с оборудованием и хватит. Пусть свои компы делают». «Нам тоже большой нужен, но без этих ограничений». «Я только за. Пройдет не 1 месяц, пока они поймут, насколько компьютер полезен. За это время надо наделать как можно больше пластин для себя. И придумай, как их проверять до того, как система будет собрана». Сергей задумался, оглядываясь по сторонам. «Нам пора свое здание заиметь. С хорошо защищенными подвалами. Надо прикинуть, где его построить». Сергей опять замолчал, обдумывая очередную мысль. «Заставь ваших умельцев сделать принтер. Хоть матричный. Надо распечатывать, что можно из твоих запасов знаний. Пусть готовят своих программистов. Прежде чем отправлять на принтер, советуешься со мной. Не стоит отдавать все и сразу». «Угу», — ответила Нед, погруженная в компьютер. «Наконец-то латиница будет на первом месте в программировании». Глава 12. Сергей с Гришаевым ехали из госпиталя на инструментальный завод. Требующих личного вмешательства Сергея пациентов из числа зарубежных рабочих и их родственников оказалось неожиданно мало. Он планировал закончить лечение уже завтра. На инструментальном заводе закончили перепрофилирование одного из цехов на выпуск инструмента из алюминия. Небольшой перерыв, вызванный этим перепрофилированием и оснащением новыми зарубежными станками, оказался всем полезен. За это время Сергей успел съездить в экспедицию, а позже довести количество амулетов связи и ретрансляторов до минимально приемлемого количества. Инструментальный завод параллельно с реконструкцией занимался доработкой инструмента из модала, исходя из его необычных физических свойств. Время от времени Сергею прямо домой привозили экспериментальные образцы для модификации. Формы под инструмент стали более компактны, а парафин, который использовали изначально, заменили на другой материал, точнее повторяющий форму инструмента и менее требовательный к температуре. Сами резцы стали больше напоминать ажурные изделия ювелира, чем инструмент для скоростной обработки металла. На улице шел легкий снежок. Температура была около минус 10 градусов. Людей на улице было много. Комендантский час еще не наступил. Неожиданно один из прохожих вышел на дорогу и поднял руку с оттопыренным вверх большим пальцем. Гришаев резко нажал на тормоз, чтобы не сбить странного прохожего. «Да чтоб его!» — выругался он. «Куда лезет, придурок?» Сергей открыл дверь и махнул рукой, подзывая незнакомца. Когда тот приблизился, велел «садись на заднее сиденье» и закрыл дверь. «И нахрен он нам нужен?» — спросил раздраженно Гришаев. «Интересно, что делает американец в центре Москвы», — спокойно ответил Сергей. «К тому же он не опасен, иначе сопровождение его не пропустило бы к нам». «Добрый день», — поздоровался парень с сильным акцентом, залезая на заднее сиденье автомобиля. «Вообще-то уже вечер», — проворчал Гришаев. «Я не очень хорошо говорю по-русски», — развел руками неожиданный пассажир. «Меня зовут Барни, Барни Росс». «Как меня зовут, вы, наверное, знаете, иначе не стали бы напрашиваться на встречу столь странным образом», — сказал Сергей. «Что вас привело сюда, Барни?» «Я искал встречи с вами. Мне очень нужно, чтобы вы помогли моему другу». «Вы знаете цену?» «Да, это уже ни для кого не секрет. И у моего друга есть деньги». «Почему вы не воспользовались официальными каналами?» — поинтересовался Сергей. «Вы должны также знать, что сами деньги в оплату я не беру. Я беру товар». «Да, я знаю это. Мой друг, когда поправится, сможет обеспечить вас любым товаром, даже тем, который нельзя поставлять Советскому Союзу официально», — пообещал Барни. «У него есть некоторые проблемы с федеральными властями США. Поэтому нам пришлось искать встречи с вами таким образом». «Заинтересовали», — сказал Сергей. «Где сейчас находится ваш друг?» «Мы снимаем дом, но это на другом конце Москвы», — ответил американец. «Федя, сообщи на завод, что мы задержимся. Съездим, посмотрим, что это за человек такой». Со вздохом Гришаев полез во внутренний карман пальто, достал оттуда тряпичный сверток и развернул его. На куске ткани были нашиты кармашки, подписанные краской. Выбрав нужный, он достал из него амулет связи, зажал его в кулаке и закрыл глаза. В это время на связь с Сергеем вышел старший группы сопровождения. «Обнаружена слежка за вашим гостем. Два человека. Не из наших», — сообщил он. Связь была четкая. Ничего постороннего от вампира не просачивалось. Он, как и его сородичи, умел контролировать свои мысли. «Берите их аккуратно и расспросите», — также мысленно приказал Сергей. «Вряд ли их всего двое. Надо выяснить, где остальные и кто они такие». «Понял, командир». Связь отключилась. После небольшой модернизации для ответа амулет не обязательно стало брать в руку. Вызов же происходил по прежней схеме, чтобы не создавать путаницу. «Кто за тобой может следить?» — спросил Сергей у Барни. «Это не наши люди из органов», — сразу пояснил он. «Тогда это федеральные агенты», — зло бросил американец. «И здесь выследили». «Что им от вас нужно? Тем более федералам. Это не в их полномочиях вести слежку за границей. «Деньги! Что же еще? Всем нужны деньги!» — также зло произнес Барни Росс. «Я договорился, Отмер Гришаев. Будут ждать, сколько потребуется». «Интересная у вас связь», — пробормотал американец по-английски. «У нас много интересного, в том числе того, чего в США долго не будет», — по-английски же отозвался Сергей. «Поехали, Федя. Посмотрим на болезного, за которым ФБР гоняется. Прям интрига?» — улыбнулся он под конец. Дорога через всю Москву много времени не заняла. «У вас хорошо ездить», — заметил американец. «Совсем мало машин». «Все имеет свои плюсы и минусы», — философски произнес Сергей. На пороге дома их встречал еще один иностранец. Неуловимые штрихи в поведении выдавали в нем жителя другой страны и культуры. Высокий парень с немного детским выражением лица сразу обратился к Барни. «Это он? Тебе удалось договориться?» — спросил он по-английски. «Мы пока ни о чем не договаривались, но ваш друг смог пробудить мое любопытство», — ответил первым Сергей. Внезапно парень побледнел и уставился ему за спину. «НКВД», — пробормотал он растерянно. Сергей оглянулся. Позади него стоял Гришаев. Через незастегнутый верх пальто была видна форма. «Не нужно волноваться», — постарался успокоить молодого человека Сергей. «Он здесь исключительно с целью моей охраны, а не по вашу душу». «И вы расслабьтесь, юноша», — добавил он для Росса. «Ваши боксерские навыки против меня не помогут». «Так вы меня узнали?» — почему-то обрадовался Барни. «А напрягся я просто по привычке. Жизнь такая. Фрэнсис, не стоит бояться, все хорошо», — повысил он голос, обращаясь к встречающему. «Говорите громче, Фрэнсис плохо слышит», — пояснил Росс Сергею. «Нет, я вас не знаю. Если это касается бокса, то я здесь полный ноль. Никогда им не интересовался. Пойдемте в дом, что ли? Не думаю, что вам будет полезно лишнее внимание соседей», — предложил Сергей. «Действительно, варварская страна», — бурчал расстроенный Росс. «Никто не узнает». Они друг за другом прошли в дом. «Папа, он приехал!» — прокричал Фрэнсис, как только они зашли в помещение. «Кто приехал, Сонни?» Из комнаты вышел такой же круглолицый мужчина, как и Фрэнсис. Сходство было заметно невооруженным глазом. «Доктор, который сможет тебя вылечить!» — сын показал рукой в сторону Сергея. Потом сам повернулся к нему. Сергей стоял ошарашенно, переводя взгляд с одного родственника на другого. «Вот нихуя себе!» — наконец произнес он. «Знаменитый Аль Капоне и его сын Сонни». Он повернулся к Барни Россу, который стоял позади него. «Барни, надо это обдумать. Организуй нам чайку, а мы пока поговорим и подумаем, как быть дальше». «Но вы сможете ему помочь?» — кивнул тот на Аль Капоне. «Вообще-то я сначала решил, что помощь нужна Фрэнсису. А что с его отцом? Он не выглядит больным». «Я дам вам документы посмотреть. Вы читаете по-английски?» «Давайте. И про чай не забудьте», — согласился Сергей. Все прошли в комнату побольше и расселись за столом. Аль Капоне выглядел подавленным. «Стало быть, последствия застарелого сифилиса, полученного в молодости», — задумчиво произнес Сергей и отодвинул документы в сторону. Они сидели вчетвером за столом. Аль Капоне быстро стало скучно, и он ушел в свою комнату. Разговаривали в основном Сергей и Барни. Гришаев делал вид, что его здесь нет, но тщательно прислушивался к разговору. Он не так бегло говорил на английском языке. Фрэнсис тоже пытался слушать, но больше читал по губам Барни. «Да, обнаружили уже поздно. Вроде вылечили, но последствия все равно вылезли через много лет. И отразились вдобавок на развитии Фрэнсиса, пока он был еще в утробе матери. В 32-м году мистер Капоне получил 11 лет за неуплату налогов». «Эту историю я слышал», — прервал его Сергей. «И то, что было до этого, более-менее мне известно. Вот про дальнейшую его жизнь у меня информации нет». «В тюрьме болезнь обострилась. Нейросифилис стал стремительно прогрессировать. Сейчас он ведет себя как маленький мальчик, сильно ухудшилась память. Его выпустили досрочно и отправили доживать оставшиеся годы дома. Но тут появляется информация о чудо-враче из Советского Союза», — рассказывал Барни. «Фрэнсис пытался сначала пробиться к вам через официальные каналы, но его завернули без объяснения причин. Тогда он обратился ко мне». «А как здесь замешан ты, Барни?» «Все очень просто. Я начинал свою карьеру, будучи боевиком в мафии под руководством мистера Капоне. одновременно немного боксировал. Когда у меня начались успехи на ринге, мистер Капоне меня отпустил. Может, слышали, что из мафии не уходят? Так вот, это истинная правда. Но меня отпустили. Мало того, меня поддерживали, когда это было необходимо. «Но несколько боев вы слили по просьбе Капоне», — вставил Сергей, улыбаясь. «Было и такое», — согласился Рос. «Но меня именно попросили». «Это не важно сейчас, рассказывайте дальше». «У меня осталось много поклонников, и с их помощью удалось переправить нас сюда». «Сомневаюсь, что люди стали бы нам помогать даже за большие деньги, если бы не популярность Барни», — вставил Фрэнсис. «Может, просветите о причине своей популярности?» — попросил Сергей. «О, варварская страна!» — вздохнул Рос. «Я пока единственный чемпион мира по боксу в трех весовых категориях сразу. Правда, не весь мир об этом знает», — с досадой добавил он. «Я слышал о вас», — неожиданно заговорил Гришаев. «Вас даже дважды признавали боксером года». «Ну, наконец-то!» — обрадовался Барни. «Получается, меня и здесь знают». «Рад за вас. Но давайте вернемся к нашей проблеме», — прервал их Сергей. «Вы приняли решение?» — спросил его Фрэнсис. «Минутку». Сергей нащупал в кармане переговорник для связи со старшим сопровождения. «Взяли всех?» — мысленно спросил он, когда связь установилась. «Да, я у них на квартире. Спят. 6 человек». «Что удалось выяснить?» «Агенты Федерального бюро расследований США. Здесь неофициально. Представлены наблюдать за преступником, незаконно покинувшим страну. Им приказано не вмешиваться. Только слежка. Связь через помощника посла США Уилсона раз в неделю. В экстренных ситуациях звонок по телефону». «Понял тебя. Пусть спят. Оставь одного из бойцов на дежурстве. Потом решим, что с ними делать». «Сколько до следующего сеанса связи с помощником?» 4 дня. «Нормально, действуйте», — закончил Сергей разговор. «За вами действительно следили агенты ФБР. Мои люди всех их взяли. Возможно, они нам пригодятся». «Ноги в тазик с цементом и на дно», — буркнул Рос. «Не вижу причины для подобного поступка», — холодно проговорил Сергей. «Если вам нужна моя помощь, то прошу забыть про мафиозные замашки. Это понятно?» «Понятно», — мрачно ответил Барни. «Что от нас требуется, чтобы вы помогли мистеру Капоне?» Нед наблюдала за работой принтера. Здоровенная бандура, жутко визжа иголками головки, быстро распечатывала строчку за строчкой. Емкость памяти компьютера, которую они сделали с Сергеем для лаборатории, можно сказать, была бесконечной. Но стековая архитектура и низковая тактовая частота являлись серьезным препятствием при работе с реальными задачами. Правда, даже так этот недокомпьютер умудрялся тянуть на себе всю лабораторию с ее многочисленными техническими процессами. Еще и на принтер оставалось. Хотя лабораторией назвать это производство уже язык не поворачивался. Огромные подвальные помещения старого здания были забиты самодельным, но при этом самым передовым в это время оборудованием. И все эти станки и агрегаты требовали контроля и управления. Ученые, опираясь на записи Сергея, наконец наладили выпуск транзисторов для КВ и нижнего УКВ диапазона. Кристаллы транзисторов не собирали в отдельные корпуса, а сразу устанавливали на гибридные сборки будущих радиостанций и приемников. Отдельно пытались наладить выпуск цифровых КМОП-микросхем. Но работа по этому направлению была в самом начале. Огромным преимуществом было то, что лаборатория не испытывала никаких проблем с чистыми веществами. Если нужны были примеси, то их специально добавляли, вместо того, чтобы искать способ, как от них избавиться. «Товарищ Нед, пойдемте поедим», — позвал ее один из сотрудников. Молодой совсем парнишка, которого в числе прочих выдернули прямо с фронта. «Сейчас иду». Нед подошла к принтеру и проверила количество бумаги в подающем рулоне. Отсутствие качественной бумаги для принтера оказалось неожиданным преимуществом. Распечатка велась с рулона и также сворачивалась в рулон. Стало трудно потерять листок другой с секретными сведениями. Убедившись, что бумаги достаточно, Нед закрыла крышку и пошла в бытовку. На столе, кроме всего прочего, лежала копченая рыбина на расстеленной газетке. Она одуряюще пахла. «Откуда такое сокровище?» — удивилась девушка. «Из моря!» — ответил улыбающийся во весь рост парнишка, который, тем не менее, отвечал за производство транзисторов. Как-то так вышло, что маститые корифеи предпочитали заниматься исследованиями, свалив отработанные процессы вот на такую молодежь. «Немцы перестали соваться в наши северные моря», — вставил сидящий за столом вместе со всеми Давыдов. «Рыбаки теперь ходят на промысел. Вот и нам перепало немного от их улова». «Тогда чего ждем? Почему не едим?» — удивилась Нед. «Да вот», — Давыдов кашлянул в кулак, пряча улыбку. «Молодые люди хотят есть рыбу, нарезанную женской рукой». «Так позвали бы тетку Глафиру?» — улыбнулась девушка, поняв их замысел. Тетка Глафира была мощной бабищей, но ума ей хватало только на орудование шваброй. «Она вам и порежет? А если хорошо попросите, то просто кусками нарвет эту рыбку». «Лучше вы порежьте», — чуть не жалобно попросил другой молодой специалист. «В цирк вам надо сходить. Не наигрались еще в детство», — усмехнулась Нед. Силовыми плетями девушка подбросила рыбу вверх, на ладонь всего. Но пока она падала, Нед сформировала из плети тончайшее лезвие и нашинковала рыбу мелкими ломтиками. На стол она упала уже аккуратно нарезанная. «Обалдеть!» — восхитился один из молодых парней. Он потянулся к рыбе, взял один ломтик и стал разглядывать. «Вот!» — парень пошарил пальцами в рыбе и вытащил блестящий кусок металла. «Даже не заметила!» — торжественно воскликнул он. «И что я должна была заметить?» — поинтересовалась Нед. «Мы туда засунули пруток высоколегированной стали, а вы его так просто покрошили!» «А ты думаешь, зачем я еду каждый раз в воздух подбрасываю? Чуть не рассчитала и покупай новый стол?» В это время пришел вызов от Сергея. «Вы ешьте давайте, я сейчас подойду». Нед вышла из бытовки и замерла, прислонившись к стенке. «Слушаю», — вышла она на связь. «Ты сильно сейчас занята?» — поинтересовался Сергей. «Ужинать садимся». «У тебя есть книги по политической обстановке в Соединенных Штатах на текущий период? Всякие там правящие кланы и прочая внутриполитическая кухня?» «Настолько подробной информации у меня нет. Незачем она мне была в будущем, а сама я интересовалась больше Советским Союзом». «Печально. Зачем тебе?» «Да появилась одна задумка по поводу Штатов, и человек подходящий сам нашелся», — объяснил Сергей. «Его бы поднатаскать немного». «Насколько это срочно?» «Пару лет терпит точно». «Есть такой человек в США, Уильям Стивенсон. Он на самом деле работает на английскую разведку, но собирает сведения по всем важным фигурам США с 1940 года. Организовал фирму прикрытия в Рокфеллер-центре в городе Нью-Йорк, что-то связанное с паспортно-визовой службой. У него широкая агентурная сеть и сеть влияния из десятков, если не сотен журналистов. Этот пройдоха должен знать все, что тебе нужно». «Это точная информация?» «Англия позже сама рассекретила часть документов по данному делу. Подключай Судоплатова, и пусть он берет этого Стивенсона за жабры». «Как вариант годится», — согласился Сергей. «До связи и приятного аппетита». Глава 13. «Давайте поступим так», — начал Сергей. «Я лечу вас, причем всех троих. Потом делаю свое предложение. Если согласны, то продолжаем работать дальше. Если вам мое предложение не понравится, то можете отказаться. В качестве оплаты меня устроят высококвалифицированные рабочие вместе с семьями, которых по какой-то причине не отправляет ваше правительство. Думаю, вы сможете переправить их сюда». «Фактически вы собираетесь поверить нам на слово?» — спросил Фрэнсис. «При этом вы знаете репутацию моего отца. Или все-таки есть подвох?» «Подвох есть всегда», — улыбнулся Сергей. «Главный подвох — это вы сами». «Вы говорите загадками», — заметил Барни. «Можно по-простому?» «Да легко». Сергей силовыми плетями подхватил чайник и добавил себе кипятка. «Насколько я знаю, вы, Фрэнсис, в отличие от своего отца, законопослушный гражданин, и карьера в мафии вас не прельщает». «Это так», — согласился он, напряженно наблюдая за губами Сергея. «Моя глухота сильно ограничивает мои возможности. Я с удовольствием нашел бы себе занятие, не приносящее страданий другим людям. У меня нет желания поступать так, как это делал мой отец». «Твой отец занимал определенную нишу в вашем обществе. Так оно устроено. Если не он, то кто-то другой будет на его месте. И не факт, что этот другой будет вести дела лучше», — возразил Сергей. «Твой отец воспользовался тупостью правительства, вводившего сухой закон. Сейчас ограничения на торговлю спиртным отменили. Другие мафиози переключились на торговлю наркотиками. Это намного хуже, чем алкоголь. Простых людей от этого зелья гибнет в сотни, если не в тысячи раз больше. Если бы мистера Капоне не посадили, то он тоже мог начать торговать наркотиками», — вздохнул Барни. «Не факт», — не согласился с ним Сергей. «Алкоголь был не единственным источником его дохода». «Вы как будто оправдываете моего отца», — удивился Фрэнсис. «А ему это надо?» — усмехнулся Сергей. «Я просто поясняю обстановку у вас в стране. Поэтому вернемся к нашему разговору. Чем вы займетесь, Фрэнсис, когда вернетесь в Штаты?» Тот пожал плечами. Сергей повернулся к Барни. «А у тебя есть чем заняться? Судя по всему, из спорта ты ушел. Есть какое-нибудь занятие?» «Нет пока. По большому счету, кроме как драться, я больше ничего не умею». «А что будет делать твой отец, Фрэнсис? Кто-нибудь сомневается, что он займется знакомым ему делом? Допустим, это будут не наркотики, а обычный рэкет. Как долго он пробудет на свободе при этом? Или, что хуже, погибнет при очередной разборке и вас еще прихватит с собой за компанию?» Сергей по очереди посмотрел на обоих американцев. «Мне без разницы. Предложение, которое я хочу сделать вам, я могу сделать и другим людям. Просто вы удачно подвернулись под руку. Решайте. Условия, которые я озвучил, чертовски выгодные». «Если я правильно понял, то от предложения мы всегда можем отказаться», — уточнил Барни. «До того, как вы дадите согласие, вас никто не будет неволить. Но потом отказаться будет нельзя. Слишком много ресурсов в вас придется вложить, чтобы бросать начатое на половине пути». «Тогда я согласен. Думаю, это чертовски выгодная сделка», — высказал свое мнение Барни. «А ты что решил, Фрэнсис?» «Я тоже не вижу причин отказываться. В конце концов, мы за этим сюда и ехали. Если же предложение, которое выскажет мистер Сергей, будет реальной альтернативой бандитской жизни для отца, то тем более». «Тогда давайте начинать», — улыбнулся им Сергей. «Барни, ты первый». «Да мне вроде не нужно», — удивился он. «Нокауты были? Нокдауны? Сотрясение мозга?» — перечислял Сергей. «Вот видишь, все это не проходит бесследно, так что сиди спокойно. Возможно, после лечения будет немного кружиться голова. Это нормально». Сергей встал позади Барни и положил обе руки ему на голову. Американец отключился. Руками Сергей придерживал его, не давая свалиться со стула. Само лечение много времени не заняло. Удаление поврежденных участков и восстановление нейронов было, в общем-то, рутинной работой, с которой могла справиться и живая вода. Больше усилий он потратил на внедрение аккуратных закладок в сознание и подсознание. Действовать приходилось предельно осторожно, чтобы не стало заметно постороннее вмешательство в психику. Попутно Сергей кинул несколько малых исцелений для общего лечения организма. «Теперь ваша очередь, Фрэнсис». Он оставил разбуженного Барни в покое и перешел за спину второму неожиданному пациенту. «Барни, ты как?» — с беспокойством поинтересовался Фрэнсис. «Отлично, только голова кружится, как после хорошего нокаута». «Но мысли при этом кристально четкие, Фрэнсис», — радостно отозвался боксер немного заплетающимся языком. «Я и не помню, что когда-то мог так ясно мыслить». «Фрэнсис, вы готовы?» — уточнил Сергей, повысив голос. «Да, делайте свое дело». Лечение Фрэнсиса заняло больше времени. Молодому человеку пришлось не только устранять повреждения нервной системы и последствия ранее проведенной операции, но и вносить серьезные коррективы в работу головного мозга. Раз Сергей однозначно решил устанавливать закладки, то заодно надумал изменить некоторые параметры мозга. В зоне, отвечающей за сознание, он увеличил количество нейронов и поднял скорость прохождения нервных импульсов между ними. Память трогать не стал, но увеличил ассоциативные возможности мозга. Так как по его задумке американские гости задержатся в Советском Союзе, то время проконтролировать происходящее с Фрэнсисом изменения у Сергея было. В конце процедуры он аккуратно внедрил закладки. «Как вы себя чувствуете?» — спросил Сергей по-русски после пробуждения пациента. «Голова кружится», — вяло ответил тот на этом же языке. «Фрэнсис, ты стал говорить по-русски?» — удивился Барни. «Я вложил ему знание языка. Вдруг пригодится», — внес ясность Сергей. «Вы так любому языку научить можете?» — заинтересовался Барни. «Если бы. Только русскому, потому что это мой родной язык», — развел руками Сергей. «Тебе не стал его заливать, ты и так неплохо говоришь. Пока приходите в себя, а я займусь Капоне-старшим». «Вам помочь?» — спросил Фрэнсис, делая попытку встать. «Не надо», — остановил его Сергей, положив руку на плечо. «Я сам управлюсь». В соседней комнате Аль Капоне спал на кровати, не раздеваясь. Сергей легким прикосновением и воздействием на ауру усыпил его еще сильнее. Потом развернул плетение диагноста над спящим человеком. Как он и думал, повреждения, вызванные болезнью в юном возрасте, впечатались во второй слой ауры. Поэтому как будто вылеченная болезнь дала тяжелый рецидив через много лет. Знаменитый шрам на щеке тоже отпечатался во втором слое. Простое омоложение не сильно поможет в этой ситуации. Пришлось действовать более радикально. Для начала Сергей внес коррективы в ауру, убрал шрам и последствия болезни. Изменил немного форму черепа и черты лица. Поменял пигментацию кожи и волос, сделав их более светлыми. Даже сменил папиллярные узоры на всем теле, где они были. В результате он создал на втором слое ауру здорового и совершенно не похожего на Аль Капоне человека. После глубинных изменений принялся за физическое тело. Исправил повреждения мозга, вызванные болезнью. Следующим шагом была легкая коррекция личности. Устранил вспыльчивость и излишнюю агрессивность. Внес другие необходимые ему коррективы и установил ментальные блоки. За время работы несколько раз заглядывали в комнату любопытные. Даже Гришаев не удержался и проверил, чем Сергей занят. Наконец он закончил и вышел из комнаты. «Сейчас он просто спит», — пояснил Сергей, отошедшим от процедуры за это время американцам. «Когда сам проснется, тогда с ним обсудите мое предложение. Надеюсь, это лечение пойдет вам всем на пользу. А сейчас я поеду дальше своими делами заниматься. К вам загляну в следующий раз или завтра вечером, или послезавтра днем. Надеюсь, успеете все обдумать и взвесить. Еще раз напоминаю. Я никого не принуждаю. Просто то дело, которое я хочу вам поручить, из-под палки сделать нельзя. Нужно хотеть этим заниматься. Вы трое, на мой взгляд, очень подходящие для этого кандидаты». Сергей молча вышел на улицу. На крыльце его обогнал Гришаев. Ни слова не говоря, он поспешил к машине и завел ее. Сергей забрался следом. Усевшись на переднее сиденье, он привычно создал два плетения подогрева. Одно для двигателя, а второе для салона. Сразу дохнуло жаром, а мотор заработал ровнее. «Поехали на инструментальный», — распорядился Сергей. «Заждались уже нас, поди?» «Может, объясните, для чего они вам?» — все-таки не удержался Гришаев от вопроса. «Для очень важного и ответственного дела. Пока не буду вдаваться в подробности, но скажу, что такой человек, как Капоне, нам нужен. У него руки по локоть в крови. Я прекрасно знаю, кто такой Аль Капоне. Это вам на политзанятиях рассказывали, как все у них плохо в капиталистическом обществе? Про организованную преступность и прочее», — уточнил Сергей. Гришаев, не отрываясь от дороги, кивнул. «А вам не рассказывали, что Капоне содержал за свой счет десятки бесплатных столовых для бедных? То, что Капоне бандит, я согласен. У него с детства был буйный нрав. Но при этом он всегда действовал с дьявольской расчетливостью. Ты бы смог за 10 лет стать из простого пацана на побегушках мультимиллионером? При этом еще постараться выжить и сохранить свои богатства. Думаешь, просто так за ним агенты ФБР следят? Если бы не болезнь, то он мог очень далеко пойти. Большой потенциал у человека. Вот и попробуем использовать его на благо своей выгоды. И ему не скучно, и нам хорошо». «На таких людей должен быть очень хороший поводок надет», — возразил Гришаев. «Или уйдет». «Никуда он от нас не денется. Мне нужен Судоплатов. Он в Москве?» «Уточню», — коротко ответил особист. Нед, несмотря на позднее время, еще не спала. Глянув, кто пришел, она ушла на кухню разогревать ужин. «Где задержался?» — спросила девушка, когда Сергей сел за стол. «Появился неожиданный американец. Вот из-за него я сегодня подзадержался». «Что за американец?» — заинтересовалась Нед. «Может, слышала про такого? Аль Капоне?» — спросил Сергей, наблюдая за девушкой. «Который крестный отец? Это из-за него ты мне звонил?» «Нет. Крестный отец был вымышленным, хотя Аль Капоне мог послужить прообразом для этого персонажа. Оказалось, что он серьезно болен и даже тайком пробрался в Советский Союз, надеясь попасть ко мне на лечение. Я просто не мог упустить такой шанс. Коренной американец лучше всякого другого засланного казачка подходит под мои задумки. Наши спецы его подучат. Натаскают по экономике и психологии. Судоплатов, надеюсь, нам не откажет прихватить за причинное место твоего англичанина и заставит делиться нужной нам информацией. Не помешает вообще всю сеть англичан под себя подмять и использовать в своих целях. Это не так трудно сделать, если подойти с умом. Все агенты наверняка имеют досье, хранящееся в МИ-6. Надо просто туда скататься и скопировать эту информацию. «Устала от работы в лаборатории?» — улыбнулся Сергей. «Рутина началась. Теперь я понимаю маститых ученых, сваливших все на молодежь». «Как дела с нашим суперкомпьютером?» «Идет работа. Брака постепенно становится меньше. Теперь каждую пластину тестируем на промежуточных этапах». «Брак, куда вы кидываете?» «Кто же его выкинет?» — усмехнулась Нед. «Там драгметалл сплошной. Ты в курсе, что серебро в Советском Союзе дорожать начало? Если так пойдет дальше, то оно золото догонит по стоимости». «Не догонит», — успокоил ее Сергей. «Из-за границы завозить начнут. Ты не уходи в сторону». «Да какой уходи? Ребята уже сами справляются. Еще неделя, и можно будет собирать основной блок», — отмахнулась она. «К Новому году должны обычные полупроводниковые компьютеры запустить. Технологию отладят и начнут серийный выпуск». «Хорошо бы. Надо программистов готовить для них». «Этим тоже занимаются. Первые учебники уже прошли проверку и отправлены в печать. Проблема в том, что учителей надо тоже учить». «Вот пускай вместе и учатся с учениками. Методики отбора студентов на эту специальность уже выработали?» «Приблизительно». «Хоть так. Это лучше, чем совсем не способных к этой профессии пытаться учить». «Теперь ты мне зубы заговариваешь», — внезапно вскинулась Нед. «Не хочешь, чтобы я опять в Англию ехала?» «Скорее переживаю за сохранность ценности английской короны», — серьезно произнес Сергей. «Очередная необъяснимая пропажа может сказать англам, что ты опять у них побывала. Не хочется их настораживать». «Не буду я лезть в их сокровищницу. Вообще ни в какую не буду. Просто прогуляюсь и сделаю полезную работу. Все равно больше никто не справится с таким объемом информации. Мне же достаточно один раз глянуть, а потом нейросеть переведет все в нормальный вид. Останется только на принтере распечатать». «Серьезный аргумент», — задумался Сергей. «Хорошо. Прогуляешься, как в прошлый раз. Если совсем будет не втерпешь, то вычислишь, кто немцам теплые вещи поставляет. Вот их и ограбишь». Судоплатов приехал в загородный лагерь, где Сергей работал с диверсантами, летчиками и другими специалистами, ближе к обеду. Сначала он обошел все службы и постройки с инспекцией, и лишь после этого попросил Сергея отвлечься на разговор. «Что у вас за шашни с американскими бандитами? И для чего вам потребовался я?» — сразу начал Судоплатов с вопросов. «Как будто вы с бандитами не работаете», — удивился Сергей. «И не стоит в следующий раз пытаться сорвать на мне свое плохое настроение. Это опасно». «Я понятно говорю, Павел Анатольевич?» — с металлом в голосе закончил Сергей. «Понятно», — тяжело вздохнул Судоплатов. «Исправлюсь. Так что от меня требуется?» «Этого, как вы говорите, бандита надо хорошенько подготовить. Не столько к диверсионной деятельности, сколько к политико-экономической. Нам нужен свой человек в политической верхушке США». «Я знаю, что вы не мелочитесь, но чтобы так...» Судоплатов задумался. «При всей видимости демократии правящая верхушка Америки очень закрытое общество, и влезть туда задача не из простых. Для этого нужен неординарный человек с очень большими деньгами и влиянием. Ваша задача — его подготовить. Обеспечьте ограниченный круг лиц, который будет с ним работать. О целях подготовки тоже должно знать как можно меньше людей», — описал задачу Сергей. «Неординарности ему как раз не занимать. А деньгами мы его обеспечим для начала. Дальше он все сделает сам». «Можно попробовать». «Теперь другая проблема. Нужна опять подводная лодка для похода к островам Британии. Нед хочет совершить вылазку в МИ-6, точнее в их архивы, желательно секретные. Она вспомнила о некоем англичанине, работающем в Нью-Йорке под прикрытием. Он имеет разветвленную сеть агентов и осведомителей. Нед хочет побольше узнать про него. Этот англичанин нам пригодится как источник информации». «Она только про него хочет узнать или...» «Или. Все, что успеет прочитать. С ее памятью она может весь английский архив запомнить. Главное, чтобы не попалось», — добавил Сергей. «Да уж, это будет скандал», — поддержал его Судоплатов. «Пофиг на скандал. Агенты уйдут на дно в результате этого и для нас станут бесполезны. Но она девушка умная, не должна совершить такую ошибку». «Я вас понял, товарищ Сергей», — оживился Павел Анатольевич. «Лодку я вам обеспечу. Кто еще пойдет на задание?» «Как обычно, вампиры сопровождения». Глава 14. «Теперь рассказывай, почему такой нервный?» — задал Сергей вопрос. «Поставь полог тишины, как ты его называешь».